Накануне выхода Стэнли в Форт Пек, территория Монтана, прибыл помощник министра внутренних дел, чтобы провести совет с недоговорными вождями. Зять сидящего быка, выступавший от лица верховного вождя, сказал, что тот не хочет ссориться с белыми. Он собирается сражаться с Кроу и придет говорить о мире, когда полетит снег. Однако экспедиция Бейкера заставила сидящего быка изменить свои планы. Когда сидящий бык с бешеным конем повели 1000 воинов на запад бить Кроу, волки принесли весть, что на расстоянии возможного удара обнаружен лагерь Бейкера. Вожди возмутились. Неужели пятнистый орел недостаточно ясно выразился насчет изыскательских партий на реке Йеллоустоун? Вечером 13 августа военный отряд пробрался незамеченным на южный берег Паудера и остановился напротив бейкеровского лагеря, обустроенного в тополиной роще на северном берегу близ впадения в Паудер узкого извилистого ручья под названием Эрроу или Прайер Крик. Пока вожди совещались, что предпринять дальше, наступила ночь, и молодым воинам наскучило ждать. Сперва поодиночке, затем все более полноводным потоком молодежь, включая племянника сидящего быка, белого быка, который пробрался через кордон Акичита, полиции селения, притворившись, будто ему нужно отлить, перебиралась через Йеллоустоун и подкрадывалась к спящим солдатам. Почти весь лагерь уже отошел ко сну, в том числе и Бейкер, который лежал мертвецки пьян в своей палатке. Бой завязался, когда один чересчур ретивый воин разбудил кого-то из гражданских, и началась перестрелка вслепую. Один из капитанов кинулся в палатку Бейкера за распоряжениями, но майор залил глаза так, что не понимал опасности. Тогда капитан взял командование на себя и отразил атаку индейских воинов. Прибывший на рассвете к месту действий сидящий бык обнаружил, что индейские воины рассредоточились на невысоком длинном кряже к северу от лагеря Бейкера и ведут непрерывный огонь, не давая солдатам высунуться из леса. Ни одна из сторон, судя по всему, не собиралась выходить из этого замкнутого круга до тех пор, пока 4 солдата не бросили в костер тело погибшего Ханкпапа. Тогда самоуверенный и амбициозный воин Длинный Святой совершил безрассудный, граничащий с позерством поступок. До этого ему было видение, типичный сон из разряда «Моя сила сделает тебя неуязвимой для пуль». Длинный Святой уговорил белого быка и еще 6 воинов спуститься с ним с кряжа. Через считанные минуты 4 из 7 его спутников были ранены. Галопом выскочив на равнину, сидящий бык остановил эту бессмысленную демонстрацию удали. Белый бык был только рад отступить, в отличие от Длинного Святого. Тот хмуро расхаживал по кряжу и обвинял в неудаче одного из спутников, который нанес на себя краску, нарушившую защитную магию. Досталось за вмешательство и сидящему быку. Великий воин Татанка Иотаки, сидящий бык, наверное, забыл, каково это быть храбрецом, съязвил Длинный Святой. Говорят, у стариков кровь жидковато становится. По сути, молодой выскочка обвинил верховного вождя в трусости. Сидящий бык взял кисет с трубкой и табак и, прихрамывая, спустился с кряжа, усевшись на землю ровно посередине между позициями индейцев и лагерем, он принялся невозмутимо раскуривать трубку, а потом, обернувшись к своим, крикнул: «Все, кто желает покурить со мной, сюда!» Длинный Святой незаметно скрылся. Но белый бык и еще 3 воинов, 2 из них шаены, приняли вызов. Оставив лошадей, они спустились к сидящему быку и расположились на корточках напротив него. Затянувшись неспешно, сидящий бык передал трубку воинам. «Мы времени не теряли», — вспоминал белый бык. «Сердца наши колотились бешено, поэтому докурить мы старались побыстрее. Пули взрывали вокруг нас фонтанчики песка. Но сидящий бык не боялся. Он сидел спокойно, поглядывая по сторонам, словно у себя в палатке, и мирно курил. Сам же белый бык, зажмурившись, сжался в комок и был готов умереть в любой миг. Докурив трубку, сидящий бык выбил из нее пепел, собрал курительные принадлежности и похромал обратно на кряж. Белый бык и трое остальных бросились за ним. Со всех ног, один даже забыл лук со стрелами. Этой демонстрацией отваги сидящий бык заткнул рот всем, желающим оспорить его авторитет. И когда он сказал «довольно, мы уходим», все повиновались. Индейцы отступили, хотя первая попытка ударить по дороге Нозерн-Пасифик оказалась очень далека от того, чтобы, как обещал пятнистый орел, перебить всех строителей. Бой на Прайер-Крик напугал майора Бейкера, и тот отказался сопровождать изыскателей. Разумеется, без солдат изыскатели двигаться дальше побоялись, и 20 августа, задолго до назначенной встречи со Стэнли, экспедиция повернула обратно. Проверку на трезвость в походе не прошел и Стэнли. По меньшей мере трижды он запивал, будучи в памяти лишь в той мере, которая позволяла довести изыскательскую партию до цели, где вместо Бейкера, как было условлено, он столкнулся с вождем Хант-Кпапа Желчью, близким другом и соратником сидящего быка, угрожавшим собрать все племена и отделать нас по полной. Угроза Желчи не сбылась. Тем не менее, отпор, который дали армии Лакота, заставил серьезно усомниться в целесообразности прокладывания трассы Нозерн-Пасифик вблизи реки Йеллоустоун. На взгляд помогавших военным индейцев Кроу, армия потерпела поражение. «Вы говорите, что к нам придет железная дорога», — высказался вождь Кроу, «что она как ураган, который не обратить вспять. Я думаю, она не придет. На пути у нее стоят сиу. А вы их боитесь, поэтому они прогонят этот ураган прочь». Но остановить генералов Шермана и Шеридана было не так-то просто. «С этой дорогой вы еще намучаетесь», — делился Шерман с Шериданом своими соображениями в конфиденциальном письме в конце 1872 года. «И все же я считаю, что в наших интересах способствовать ее строительству, поскольку она поможет окончательно решить индейскую проблему». Напомнив прижимистому Конгрессу, что железная дорога – это проект национального значения, требующий защиты силами армии, генералы настаивали на том, чтобы им прислали кавалерийское подкрепление для охраны изыскательских отрядов и бригад строителей. И как раз в это время самый подходящий для выполнения этой задачи человек – не только оказался свободен, но и горел желанием вернуться на фронтир. Это был никто иной, как Джордж Армстронг Кастер. После триумфального возвращения в 1869 году из кампании против южных шайенов, Кастер пережил 4 бурных года, где чередовались сокрушительные падения и головокружительные взлеты, капризы фортуны и блеск славы, скука и упоение. Неизвестно, что было тому виной, его возможная связь с шаенкой Моносетой или часто дававшая поводы для сплетен любвеобильность Кастера, но его образцовый брак в какой-то момент затрещал по швам, а когда на личном фронте все более или менее наладилось, 7-й кавалерийский полк откомандировали заниматься реконструкцией юга, и Кастер взял паузу, чтобы подумать о своем будущем. Регулярную армию сокращали, дальнейшая карьера представлялась весьма туманной. Выбив себе отпуск на 7 месяцев, Кастер уехал в Нью-Йорк исследовать возможности для бизнеса, а Либби вернулась в Монро. Человек-вихрь Кастер обрушивал на финансистов проекты добычи ценных металлов в Колорадо, обрабатывал враждебно настроенных к администрации Гранта консервативных демократов и редакторов газет, вращался в свете, посещал скачки в Саратоге и был завсегдатаем казино. и все же на гражданском поприще он особенных успехов не добился. В дальнейшем, по крайней мере, в обозримом будущем, его судьба по-прежнему будет тесно связана с армией. В феврале 1873 года, в возрасте 33 лет, Кастер вернулся на равнины. Генерал Шеридан перевел 7-й кавалерийский полк в недостроенный форт, названный именем Авраама Линкольна, располагавшийся на западном берегу Миссури, напротив Бисмарка, территория Дакота. Летом того же года до Бисмарка дотянули рельсы Нозерн-Пасифик. Офицерский состав в форте Авраама Линкольна подобрался самый неудачный во всей регулярной армии. Незатухающий гнев на Кастера из-за предательства по отношению к отряду майора Эллиота на Уошито и привычка подполковника окружать себя верноподданными соратниками, которых прозвали королевской семьей, распалили давние распри и усугубили раскол. Однако какое-то время офицерам 7-го кавалерийского было не до заговоров и сведения старых счетов. Генерал Шеридан поручил новому командующему департаментом Дакота бригадному генералу Альфреду Терри создать формирование достаточно грозное и мощное, чтобы Лакота даже не помышляли напасть на 3-ю изыскательскую экспедицию, которая в июне 1873 года отправлялась из Форт-Рейса к реке Йеллоустоун. Такого количества военных Великие Равнины не видели со времен провальной кампании генерала Хэнкока в 1867-м. Полковник Стэнли получил 1500 человек, в том числе 10 рот 7-го кавалерийского полка. Терри посоветовал ему держать Кастера, известного своим своеволием, на коротком поводке. Начало экспедиции не внушало оптимизма. За неделю проливных дождей с градом прерия превратилась в болото. Люди и лошади выбивались из сил, у всех постепенно сдавали нервы. Стэнли и Кастер постоянно пререкались. Стэнли слишком много пил, и Кастер отказывался подчиняться приказам пьяницы. В конце концов, основательно набравшийся Стэнли арестовал Кастера за использование не предусмотренный уставом походной плитки для готовки и отправил в конец колонны. Впрочем, протрезвев, Стэнли раскаялся и восстановил Кастера в должности командующего, а потом и вовсе предоставил подполковнику почти полную свободу действий. А что же сидящий бык? Если вкратце, эта неслаженная группа военных вот-вот должна была застигнуть его врасплох. Никто из обитателей 400 палаток Ханг-Папа и Миникон Джо на реке Йеллоустоун не догадывался, что армия уже где-то на подступах. Волки подвели сидящего быка, и он узнал о надвигающейся опасности только от проезжих охотников Аглала. Приказав сворачивать лагерь, сидящий бык отрядил несколько десятков воинов под предводительством желчи и дождя на лице, отвлекать солдат, пока селение спасается бегством. 4 августа 1873 года в бассейне реки Йеллоустоун стояла испепеляющая жара. В 2 часа пополудни столбик термометра поднялся до 43 градусов, и Стэнли объявил привал. Пехотинцы залезли под фургоны. Кавалеристы отдыхали в тени своих беспокойных лошадей. Не выдерживал даже несгибаемый Кастер. Утром Стэнли выслал его вперед с 2 ротами поискать подходящее место для бивака. Место нашлось в тополиной роще на ближнем берегу Йеллоустоуна. Кастер отправил к Стэнли посыльного с донесением и, сочтя свой долг выполненным, вместе с братом Томом отвел своих бойцов в лес. Они приказали расседлать и отпустить пастись коней, выставили 30 часовых и завалились спать в высокой траве, не подозревая, что в другой тополиной роще в 3 километрах ниже по течению притаился индейский отряд. Дождавшись, когда армейский лагерь затихнет, желчь и дождь на лице, сделали свой ход, направили 6 воинов угонять кавалерийских коней. Разбуженные выстрелами часовых братья Кастера взяли 20 кавалеристов и пустились в погоню за индейцами. Остальные разведчики последовали за ними. Индейцы отступали без особой спешки, стараясь не слишком отрываться от преследователей. Армстронг Кастер разгадал их уловку, но решил подыграть. Взяв с собой ординарца, он рысью двинулся вперед, пока впереди не показалась вторая тополиная роща. Там он остановился и отослал ординарца с приказом Тому Кастеру выстроить кавалеристов в пешую стрелковую цепь, а сам, настороженно поглядывая на опушку рощи, принялся кружить рядом с ней в знак того, что желает поговорить. Среди индейцев, дожидающихся подходящего момента, чтобы захлопнуть западню, было несколько шаенов, переживших резню на Уошито. Они узнали в Кастере длинноволосого офицера, который уничтожил их общину. Не помня себя от ярости, они выскочили из рощи, раскрыв засаду. Желчь и дождь на лице двинули вперед военный отряд, разросшийся благодаря прибывшему из общины подкреплению почти до 250 человек. Развернув коня, Кастер галопом помчался назад за стрелковую цепь, выставленную братом. 20 выросших словно из-под земли кавалеристов двумя ружейными залпами заставили индейцев остановиться. Затем подоспели оставшиеся 70 кавалеристов, и индейцы отступили. На открытом пространстве при как минимум тройном численном превосходстве противника Кастер отчаянно рисковал повторить судьбу капитана Феттермана, однако, не теряя присутствия духа, шаг за шагом отвел отряд в первую тополиную рощу и развернул кавалеристов в 250-метровый полукруг, упирающийся флангами в берега реки Йеллоустоун. Индейцы рассыпались веером. В роще замелькали вспышки выстрелов, трое шаенов рухнули со своих лошадей на землю. 3 часа индейцы атаковали под палящим солнцем. С таким упорством Кастер столкнулся впервые. В какой-то момент полсотни воинов откололись от основного отряда и исчезли. Несколько минут спустя они возникли в тылу кастеровских позиций и принялись гуськом подкрадываться по берегу к лошадям, но что-то их спугнуло, и они умчались прочь. Увидев, что маневр не удался, индейцы попробовали устроить низовой пожар, поджигая траву на открытом участке равнины, но трава была еще зеленой и сырой, и гореть не хотела. В 3 часа дня... Кастер заметил среди атакующих непонятный переполох. Посмотрев направо, мы разглядели вдалеке огромный, стремительно приближающийся столб пыли, вспоминал Кастер. Это оказались 8 рот 7-го кавалерийского, присланные Стэнли, но Кастер был не из тех, кто станет дожидаться подмоги. Он со своими обессиленными кавалеристами тотчас же пустился в погоню и гнал индейцев до тех пор, пока те не скрылись вдалеке. «Только и радости, что проскакали несколько миль во весь опор», — сказал Кастер. Он, как всегда, играл с огнем, но кастеровская удача и в этот раз уберегла его от последствий его же фирменного безрассудства. С позволения Стэнли, Кастер двинулся дальше, надеясь настичь сбежавшую общину сидящего быка. 6 дней он преследовал их без устали, пока не добрался до северного берега бурного Йеллоустоуна, близ впадения в него реки Бигхорн. Однако сидящий бык оставался так же недосягаем, как и в первый день погони. 2 днями ранее Лакота без труда переправились через Йеллоустоун, как переправлялись каждый охотничий сезон вслед за бизонами. А для Кастера переправа чуть не обернулась катастрофой. Сооруженные самодельные плоты затонули, кавалеристы погнали коней в воду, но быстрое течение сбило их с ног и едва не унесло, только чудом никто из людей и лошадей не утонул. Вечером Кастер разбил лагерь на отмеле под северным берегом, собираясь повторить попытку утром, пока Лакота ушли не слишком далеко. Кастер не подозревал, что сидящий бык уже прекратил бегство. Собрав подкрепление со всех локотских и шаенских общин в радиусе дневного перехода, в ночь на 11 августа он вернулся к реке по меньшей мере с 500 воинов. Когда воины устремились в лес напротив разбитого Кастером бивака, сидящий бык с семьями воинов забрался на вытянувшийся вдоль реки гранитный кряж, чтобы наблюдать оттуда за происходящим. Воинам не удалось скрыть свое приближение. Командовавший ночным караулом лейтенант Чарльз Браден услышал в темноте отчетливый стук копыт. Браден решил, что это их кони сорвались в галоп, но разведчик Кроу сообщил, что это индейские лошади и что на рассвете лагерь атакуют. Браден предупредил Кастера, но тот с издевкой отослал его прочь. Судя по его поведению, он был недоволен, что его разбудили. «Я тоже был недоволен тем, как он меня принял, так что вернулся к часовым», — вспоминал Браден. Рассвет расставил все по местам. Когда под лучами восходящего солнца туман на реке рассеялся, по нам открыли плотный огонь. Не спали в этот момент только повара, готовившие кофе, и для всех, кроме меня и разведчика, атака явилась полной неожиданностью. Однако Кастер, не растерявшись, отправил две роты вниз по реке и две вверх, чтобы не позволить индейцам переправиться и обойти его с флангов. Тем временем Браден с 20 солдатами стал подниматься на прибрежную гряду высматривать индейцев. Внизу, на косе, отправившийся с экспедицией газетный репортер записывал долетавшие с противоположного берега оскорбления, которые выкрикивали Лакота и любезно переводили ему на английский разведчики Кроу. «Сейчас перейдем реку и хорошенько вас вздуем. Столько индейцев вы не видели за всю свою жизнь», — подначивали Лакота, на что один из Кроу ответил: «Стреляйте уже, сукины дети». Лакота действительно переправились через Йеллоустоун вплавь на конях и атаковали Кастера с флангов. Браден едва не погиб в тот же миг, как поднялся на гряду. Ошеломленному лейтенанту показалось, что на них несутся все Лакота, сколько их есть на этой земле. Кавалеристы успели разрядить карабины в атакующих за считанные секунды до того, как индейцы прорвали бы их ряды. Волна Лакота схлынула, но за ней тут же накатила новая. Пуля раздробила Брадену кость левой ноги, он остался калекой на всю жизнь. Вскоре присланный Кастером эскадрон разогнал индейцев, и те кинулись к реке. Как раз в тот миг, когда 7-й кавалерийский на косе отбил атаку с юга, раскатившееся по долине эхо пушечного выстрела возвестило приближение Стэнли. Приказав полковому оркестру играть «Гарри Оуэн», Кастер галопом ринулся на противника. Шальная пуля сразила коня под желчью, и индейцы отступили. 7-й кавалерийский гнал их 13 километров по открытой прерии через овраги и сухие русла, пока, согласно донесению Кастера, индейцы не рассеялись полностью. Пушка Стэнли, между тем, выдворила сидящего быка и собравшиеся рядом с ним семьи воинов с кряжа на дальний берег Йеллоустоуна. Кастер вышел из этого сражения победителем. Потеряв 4 бойцов убитыми и 3 ранеными, он отразил 2 атаки индейцев, которых в результате погибло 40 человек. Гражданский свидетель этих событий поражался дерзости Кастера и его легендарной удаче. Кастер выехал к нам с оркестром под развивающимся американским флагом. Сам он восседал на белом коне, облачившись в красную сорочку. Идеальная мишень, однако индейцам до сих пор не удалось его сразить. Хотя он всегда скачет впереди, не прячась за спинами своих солдат. Небольшой отряд воинов все же вернулся и дал несколько выстрелов по кавалеристам, купающимся в Йеллоустоуне. Но урон нанес разве что самолюбию солдат, выскочивших на берег нагишом. Больше враждебные индейцы знать о себе не давали. выразив таким образом протест против вторжения Стэнли, но не собираясь больше лить кровь, чтобы заставить его убраться из окрестностей Йеллоустоуна, Лакота и Шайены вернулись к своему главному делу – войне с Кроу. Закончилась Йеллоустоунская экспедиция буднично. Изыскатели добрались до места назначения и завершили то, что не завершил сбежавший на полпути майор Бейкер. Но официальный вердикт о результатах экспедиции оказался неоднозначным. Уполномоченные по делам индейцев, убежденные, что большинство участников сражения лишь на время откололись от агентств, опасался, что они окончательно обнаглеют, если армия не разгромит их на голову. Отсутствие решающего удара удручало и Шермана. Однако исправить положение было невозможно. Численность вооруженных сил в департаменте Дакота не позволяла задуматься даже о зимней кампании. «Я думаю так», — сказал Шерман Шеридану. «Пусть события развиваются своим чередом, пока индейцы не подкинут нам убедительный повод для завершающего удара». 22 сентября 1873 года Кастер вернулся в форт Авраама Линкольна. Пресса, вовсю трубя о двух стычках с индейцами на Йеллоустоуне, представляла Кастера в самом выгодном свете за все время после битвы на Уошито. Но в ней погибло огромное количество женщин и детей, а сражения на Йеллоустоуне представляли собой честный бой между солдатами и индейскими воинами. Кастер, как было сказано в одной газете, вновь стал для всей страны блестящим молодым героем. Полковник Стэнли, напротив, ушел в тень. Он написал короткий рапорт, в котором хвалил Кастера и превозносил благородное поведение его солдат, а затем вернулся в форт Салли и снова запил. По иронии судьбы, Йеллоустоунская экспедиция не только не увенчалась сколько-нибудь значимым успехом, но и ускорила крах компании, занимающейся строительством трассы Northern Pacific, а с ней и миллионов Джея Кука. Попросту говоря, сопротивление Лакота отпугнуло потенциальных инвесторов от покупки облигаций дороги. Те же опасения выразила The New York Times в своей редакционной статье. «Если несколько тысяч наших лучших солдат способны в лучшем случае удерживать узкую полосу шириной 150-200 миль к западу от верховьев Миссури, что смогут сделать в этих опасных краях бригады железнодорожных рабочих или колонисты?» В тот момент, судя по всему, они ничего не могли сделать. Компания Джея Кука обанкротилась, ее банкротство дало начало биржевой панике 1873 года и последующей шестилетней экономической депрессии. В обозримом будущем железные дороги не суждено было протянуться на запад за реку Миссури. Но сидящий бык и его народ в экономике не разбирались, они видели только, что поток белых внезапно иссяк.